меня дым, премиуман, круто умею делать туман. Времени было немало, но мало, так мания упала в карман. На студии руки трэпак, студия дом, это факт. Гаджик на майке намок, в майке заебанный лайк. Дилетант, да-да-да, но не пассажир. В теме до темна, учись, пока папа жив. Они просят новый трек, а ты им покажи. Даже те, кто на диете, братик, любят этот жир. Снова на студии дым, пальцы стучат по окай. Словно из лампы, как джин летит, музон как рай. Саунд для громких машин, и аэропорт со трамвая. Перезагрузка, пуск, братовой баса навалим. Я тут не ради капусты, пусто, как прежде на счете. Мало, братишка, рэпчины, я подгоняющая счете. Потно забитые в бонг, рифмы, как реки. Шишки дают так много загадок, но их вряд ли решишь. Небо морозит, под ногами мокрая земля. Кроссовки отмыть можно, а совесть уже нельзя. Если бог голодный, ты узнаешь этот взгляд. Есть тысячи путей, но среди них ни одного назад. Небо морозит, под ногами мокрая земля. Кроссовки отмыть можно, а совесть уже нельзя. Если бог голодный, ты узнаешь этот взгляд. Есть тысячи путей, но среди них ни одного назад. Уставчик не для всех, все его вряд ли поймут. Делай звук громче, братишка, слышь, выкупай этот мув. Музыка в уши ебашит, будто боец UFC. 24/7 я тут, как долбанный псих. Делаю вид, будто бы все похую. Навожу шорох там, где кто-то наводит уют. И я сюда пришел, чтоб забрать то, что плохо лежит. Делаю в кайф, да-да, и в этом весь жир. Время беспощадно, никаких законов и правил. Кто меня жизни учить пытался, нахуй отправил. Делаю все так, чтоб точно не дожить до сотни. Запомни меня таким и за застольем вспомни. А пока я иду делать в кайф, делать ту. Если мой рэп был в коме, то ваш уже труп. Слышь, пацан, этот саунд еще тут мерцал. Когда ты висел, мутной капли с конца. Пусть небо морозит, под ногами мокрая земля. Кроссовки отмыть можно, а совесть уже нельзя. Если бог голодный, ты узнаешь этот взгляд. Есть тысячи путей, но среди них ни одного назад. Пусть небо морозит, под ногами мокрая земля. Кроссовки отмыть можно, а совесть уже нельзя. Если бог голодный, ты узнаешь этот взгляд. Есть тысячи путей, но среди них ни одного назад. Когда кому-то плохо, мы всегда что-то искали. А те, кто забывали, не хотели набирать. Не то чтобы мне плохо, но в груди уже достало. Все время что-то где-то постоянно пропадает. Я знаю, что хотел улететь далеко. Знаю, пацанам нашим всем нелегко. Знаю, без проблем нельзя жить, но зато рядом всегда есть тот пустой карман, что дарила мама улица. Если рядом брат, то всегда что-то замутится. Не придет домой, но часы на баламут. Не переживай, меня где-нибудь поймут. Тот пустой карман, что дарила мама улица. Если рядом брат, то всегда что-то замутится. Не придет домой, но часы на баламут. Не переживай, меня где-нибудь поймут. Посмотри на мое детство, не заживают раны. Нас так хотят сломать, мама. Крест на груди, грани сына хулигана. Нас так хотят сломать, мама. Посмотри на мое детство, не заживают раны. Нас так хотят сломать, мама. Крест на груди, грани сына хулигана. Кто-то мне помог, запишем на листок. Пальцем почитать, те, кому не дали срок. Районы в унисон, про то, что мы поем. Плевать на оперов, мы так жили и живем. А я так хочу туда, где мы с близкими толпа. По подъездам и дворам летим на зло всем мусорам. Ведь каждый день там суета, там не надо никуда. Только делиться пополам и прятаться по гаражам. Тот пустой карман, что дарила мама улица. Если рядом брат, то всегда что-то замутится. Не придет домой, но часы на баламут. Не переживай, меня где-нибудь поймут. Тот пустой карман, что дарила мама улица. Если рядом брат, то всегда что-то замутится. Не придет домой, но часы на баламут. Не переживай. переживай, меня где-нибудь поймут. Не заживают раны, нас догадят сломать, мама. Крест на груди, грани, сына хулигана. Нас догадят сломать, мама. Посмотри на мое детство. Не заживают раны, нас догадят сломать, мама. Крест на груди, грани, сына хулигана. Нас догадят сломать, мама. Посмотри на мое детство. Не заживают раны, нас догадят сломать, мама. Крест на груди, грани, сына хулигана. Нас догадят сломать, мама. Посмотри на мое детство. Не заживают раны. Нас догадят сломать, мама. Крест на груди, грани, сына хулигана. Летит крузак 200-й, позади крики басоты. Снова палит на что-то, снова грузит кого-то. Летит крузак 200-й, позади крики басоты. Снова палит на что-то, снова грузит кого-то. С пылью в тумане не зависой. Крузак на трассе, so we don't cry. Пацаны в теме, тут не забывай. Не забывай, не забывай. Выкатил на свет ты самой забытой улицы. Зависть и успех, по сути, тут рядом крутится. Ну что тебе сказать, сынок, не будет толку. Самый большой дядя тут занимается полки. Из глубины района вылетает на обгоны. Люди палят на махину, собирая весь двор. Самый лютый джип дарит пацанам стимул. Это суета на вид, дабы каждый так смог. Летит крузак 200-й, позади крики басоты. Снова палит на что-то, снова грузит кого-то. Летит крузак 200-й, позади крики басоты. Снова палит на что-то, снова грузит кого-то. Это музыка дворов, брат, богом забытых окраин. Ржавых тазов, низких басов, и мы тут играем. Эх, и аппетит, даже к району спальных. Дай нам только повод, мы все тут нахуй спалим. Как дети депутатов из страны, тут рэп валит из окон. Братик, навали басов, массовка, пусть брыжет соком. С опытом руби с плеча, печать стоит по ГОСТу. Люди хотят летать, но чаще взлетают в воздух. А мы тут словно в панцире, не шарим за богатые. Катим направление, закаты на закатанные. Имеем, что имеем, кэш не прожигает мяч. Все делим поровну с теми, с кем прям в одной упряжке. Делаем по кайфу, делаем то, что умеем. Уверенно шагаем к цели, ценим, что имеем. Идем строго вперед и хер кладем на компромиссы. Кладем куплеты на бит и в этом находим смысл. Это пятый элемент. Навали и валюмен. Кто палит по беспределу. Убиваем биты, битер и литр, как нехуй делать. Это пятый элемент. Навали и валю, мэн. Кто палит по беспределу. это истина в первой инстанции. Нам либо по пути, либо держи дистанцию. Тут оружейная столица, лиценты важных сводок. Ненародные артисты, а артисты из народа. Хотим на штампах и в тонере по районам города. Жгем резину, прожигаем молодость. Все еще в игре, заряжены как пара УЗИ. Для музык еще не время завязывать в узел. Это музыка в крови, как горючка в бензопаке. Караван продолжает путь и пусть лают собаки. Чернила на листе, как тату на теле. Тут как и прежде, братья, 7-5 лет на неделе. Нас воспитали улицы, теперь пожинайте плоды. Куплеты кидаем на биты, стройки тут какие киды. Навали басу, брату, бросок готовит кобра. Это old school стиль, как старые добрые. Это пятый элемент. Навали валюмен. Кто палит по беспределу, убиваем биты. Битеры литр, как нехуй делать. Это пятый элемент. Навали валюмен. Кто палит по беспределу, убиваем биты. Битеры литр, как нехуй делать. Летит патруль прямо за нами. Брат за рулем, я пишу месседж маме. Мама, не жди, нас не будет сегодня. Батя, скажи, что у сына все ровно. Летит патруль прямо за нами. Брат за рулем, я пишу месседж маме. Мама, не жди, нас не будет сегодня. Батя, скажи, что у сына все ровно. На днях мне натурал и жизнь и говорит хорош. Ты посмотри, сколько кентов тебе кидают нож. И все вокруг уперлись бабки, будто бы в тупик. Но ты стал нужен им, братан, когда настал твой пик. Простой пацан с набасы, а мама хасл. Те кенты, что предавали, стали мне обязан. И всем тем, что ночами давал я любви. Теперь мне пишут в инстаграме, милый, извини. Летит патруль прямо за нами. Брат за рулем, я пишу месседж маме. Мама, не жди, нас не будет сегодня. Батя, скажи, что у сына все ровно. Летит патруль прямо за нами. Брат за рулем, я пишу месседж маме. Мама, не жди, нас не будет сегодня. Батя, скажи, что у сына все ровно. Летит патруль прямо за нами. Брат за рулем, я пишу месседж маме. Мама, не жди, нас не будет сегодня. Батя, скажи, что у сына все ровно. Мама, мама, мама, ты прости, я хулиган. Прости, что руки все в крови и в бардачке наган. И улетая вдали, там, где менты мигали, я убегал оттуда, еле спасался чудом. Летит патруль прямо за нами. Брат за рулем, я пишу месседж маме. Мама, не жди, нас не будет сегодня. Батя, скажи, что у сына все ровно. Летит патруль прямо за нами. Брат за рулем, я пишу месседж маме. Мама, не жди, нас не будет сегодня. Пойди, скажи, что у сына все ровно. Летит патруль прямо за нами. Брат за рулем, я пишу месседж маме. Мама, не жди, нас не будет сегодня. Пойди, скажи, что у сына все ровно. Пацаны на движке, судьба плановая. Сука непростая, жизнью мы играем. Делаем делишки, да. Я и моя стая. Зачем тебе этот забитый поплотней? Держи своих родней, слез на матери не лень. Жизнь была, я желаю добыть блатней. Желаю быть понаглее, да. И мимо улей-олей, да. Из хули хип-хоп-олей, да. Айфон замерз, я внутренний положен. Мы внутренний номер на тупо уничтожен. Я снова в поиске. скитаюсь в поисках прохожих. Болят за тех, кто сможет, боля за тех, кто может, а-ля. Хип-хоп на стиле по 150 накину. За чё ты косишь криво, гали, тамашек сила. Я вроде на ровном стиле, ты сильно меня любила. На леву луна ходила, на леву луна. А часть проснется, ко мне повернется. Пусть ёбаный мир отсекать отвернется. Я правую руку вытяну к солнцу, а часть её порвется на трассу под сотку. Ули, улетай я, небо дарит фая. Пацаны на дышке, судьба плановая. Сука непростая, жизнь, но мы играя. Делаем делишки, я и моя стая. Ули, улетай я, небо дарит фая. Пацаны на дышке, судьба плановая. Сука непростая, жизнь, но мы играя. Делаем делишки, я и моя стая. Мой район кипит, да тут солнце не видно. Посмотри на стрит, там серая палитра. Пустота в карманах, что там на котлах, брат. Время разъебать, брат, как в тех сериалах. Видел столько боли, что от боли не болит. Братик, что с тобою, ты убит или убит? Часто в жизни горе, как весомый монолит. Но мы все же строим каждый свой красочный мир. За закрытой шторой засыпает Голливуд. Мы выходим в город, нас зовут Вижи замок. Знаешь, тут везет тем, кто всегда свою везут. Ставим на звук, делай на всю. Ули, улетай я, не подарит фая. Пацаны на дышке, судьба плановая. Сука непростая, жизнь, но мы играя. Делаем делишки, я и моя стая. Ули, улетай я, не подарит фая. Пацаны на дышке, судьба плановая. Сука непростая, жизнь, но мы играя. Делаем делишки, я и моя стая. Различать меня, то тут гай стучит. Я птица без сонове, Марик, не смотри ты вниз. Жизнь будто бы шепчет мне на ухо, кем ты стал, гордись. Районы, кварталы, латали, раны, детские травмы, пальцы с экрана. Еще спорта о своем мечтали ночами и днями. Сами как ты добывали мани, помогали папе, маме. Мое детство не в экране, выйти из этой каши. Вот такие были планы. Я благодарен Богу, в моей голове не камень. Под лунами и ночами, куда исчезает парень. Я поднимусь выше, ма, я поставил таймер. В салоне дым пакистанской канди. Мальчик вырос в Адике, а не Версачи. Мальчик вырос по диким, но не иначе. Не влюбляйтесь, плиз, он не романтик. В салоне дым пакистанской канди. Мальчик вырос в Адике, а не Версачи. Мальчик вырос по диким, но не иначе. Не влюбляйтесь, плиз, он не романтик. Диплом для галачки, лямы на катачке. Не видишь, что жизнь нелегка, нужны отдельные очки. Чуть легче красные глаза от свежей ляпочки. Купы не сдали, готов, дышат на пяточки. Возьму полбуки хлеба, печу худобы голодный. И звони, будто саншайн мелькает водный. Звони телефон, ну как ты родный. Оденься по погоде, воздух нынче холодный. Моя душа в небо, когда папарацци. Но бежит, когда хавчик чисто пуарцы. Ищу с детства пальцы, нас учили драться. It's my life, my bro, рассказал вам вкратце. В салоне дым пакистанский ганджи. Мальчик вырос в бандике, а не Версачи. Мальчик вырос в бандике, но не иначе. Не влюбляйтесь, плиз, он не романтик. В салоне дым пакистанской канди. Мальчик вырос в Адике, а не Версачи. Мальчик вырос по Адике, но не иначе. Не влюбляйтесь, плиз, он не романтик. протоптаны тропы. Кто-то тут копит бабло, а я накопил только опыт. Все, что имею сейчас, давалось мне кровью и потом. Нет мечты не разбиты, а разъебаны в тотал. Делаю то, что умею, музыка, словно мой доктор. Тут посыпалит из громких тачек и черных, и окон по ночным городам. Без номеров и без доков тут-то завалит. Нас не развалится, валит он боком. Эй, дядь, не морози, не гони, не газуй. Я тут говорю о высоком, оставаясь внизу. Брат, вникай в этот звук, грязный, словно мазут. Не наводи суету, это присяжный маршрут. Рука тянется дернет ручник, забрать все бабки мира, ведь эти бабки ничьи. Подруга ночь видит, но как рыба молчит. Жизнь наша трасса и на красный мы мчим. Рука тянется дернет ручник, забрать все бабки мира, ведь эти бабки ничьи. Подруга ночь видит, но как рыба молчит. Жизнь наша трасса и на красный мы мчим. Рука тянется дернет ручник, забрать все бабки мира, ведь эти бабки ничьи. Подруга ночь видит, но как рыба молчит. Жизнь наша трасса и на красный мамчи. Музыка пламя, музыка плавит мозг мой, оставив лишь пепел. Мама, мне больше тридцатки, 20 из этого в рэпе. Сколько написано тем, чем районы тут дышат. Насквозь пропитаны дымом, дымом такого не слышал. Стиль мой не продан, не пробит, стресс снимает, как попит. Время проебал зря, нет, накапливал опыт. Каждый тут мой новый блин, комом в утиле не в топ. Похуй, нормально летим, и пусть направление не том. И пусть уж за тридцан, я тут уличный пацан. Сколько раз не принимали, столько раз все отрицал. Мама часто говорила, мол, сынок, не будь отца. Но у меня свое кино, оно от первого лица. Дернет ручник, забрать все бабки мира, ведь эти бабки ничьи. Подруга ночь видит, но как рыба молчит. Жизнь наша трасса и на красный мы мчим. Рука тянется, дернет ручник, забрать все бабки мира, ведь эти бабки ничьи. Подруга ночь видит, но как рыба молчит. Жизнь наша трасса и на красный мы мчим. Мама, где моя мама? Наши дворы за пацанов пить не перестанут. Руки набиты, это все дворы. И недооценивай тут школоты. Мы пацаны простые, за лавы не пишем фиты. У нас бы пацанам бы тут бы быстроты. Были времена, улыбаемся и машем. Носы разбиты, лица в кашу, похуй пляж. Солнце дай тепла дворам, ой-ой-ой-ой-ю. Хватит с головой, хватит тем с лихвою. Солнце дай света дворам, ой-ой-ой-ой-ю. Всех обнял мирного неба, все над головою. На телегу собрались возле дома. Сюда решили в долине идти. Они отвертки распакован новый. А номера какие, ах, цени. Наши в рейсе мира бомбил угнали. Решили вдали отмолить грехи. Но парни, видимо, не понимали, кому за газа только привезли. Помню, мы малыми по дворам и на приколе. Правил не было, как на дворовом футбольном поле. В поисках приключений вечно мы за что-то топим. Топим, топим. Градус самый трушный допинг. Тот момент, когда тебе светит шпиль и виля. Первый раз был близок, но ее не отпустили. И в одного домой упоротый варик рисковый. Я хотел пить, не понимал, что хочет участковый. Поверю слову, если только скажешь, зуб даю. Мы наготове стартануть, грязь найдет свинье. На нас ругались взрослые, а нам как с гуся вода. Ты же помнишь, бро, так запивай тогда. Эх, запивай.